Глава 16. Равислаут, выбравшийся из ванной, застал компанию поредевшей и притихшей. Особенно выразительно смотрелась чета величеств. Лина поглядывала на мужа с явным осуждением, а тот старательно делал вид, будто ему все равно, и вообще он этого не замечает. «Не понял», — тряхнул влажными прядями пепел, собирая их в пучок и стараясь не задеть шишку на затылке. «Этот мрачный тип уже успел довести новобрачных до развода?» «А ты удивлен? Коголь единственный из всех выглядел, как обычно, холодно собранным и чуть отстраненным. «Не сказать, чтобы слишком сильно», — Пепел, наконец, справился с волосами, уложив их так, чтобы те и не мешали, и не мешались. «Они оба уже бросились за борт?» «Нет, один топится в нашей ванной», — сварливо откликнулся Ютиси. «Ну да, там теплее», — не стал он спорить. «А вторая?» «Побежала за саваном», — снова огрызнулся Ралт. Как раз в этот момент дверь открылась, пропуская Лид со стопкой одежды в руках. «Для савана что-то пестровато», — оценил ее ношу Пепел. Почему именно это стало для нее последней каплей, не поняла, кажется, и сама Лид. Но резко бросив вещи на диван, та уже развернулась на выход, когда была перехвачена бдительной Линой, утянувшей ее в спальню. За быстрой, плотно прикрытой створкой послышались странные, если не сказать невозможные здесь звуки, здорово смахивающие на всхлипы. «Женщины!» — мрачно буркнуло Величество, демонстративно отворачиваясь в другую сторону. «Да, мы натуры нежные и трепетные», — немедленно согласился Пепел. «Как думаешь, госпожу Поуди они к себе пустят?» «Боги, да за что ж мне это?» — вскочил Ютиси и тоже заперся, в кабинете, от души шарахнув с собой дверью. «Вот так-то лучше», — хмыкнул ему вслед Равислаут и, подойдя к спальне, шепотом позвал. «Лина, быстро вправляй мозги мелкой и вылезай оттуда, пока твой муж не спохватился». Из-за плотно прикрытой створки что-то спросили, но тоже тихо, а потому неразборчиво. Впрочем, Пепел, прижавшийся к ней ухом, понял. «Как куда?» — возмутился он, все так же не повышая голоса. «Нас ждет несчастная жертва привидения, причем уже наверняка в нужной кондиции. Так что поторопись, пока господин Йенси не утопил в бутылке последние мозги, и их там и без того, сдается, не слишком много». И тут же развернулся к Шоргуа. «Резко голи, а на вас, как обычно, остается оборона нашей крепости, ну и поставка носовых платков, туда и туда». Он по очереди ткнул в сторону обеих запертых дверей. Несчастная жертва и в самом деле уже довела себя до нужной, то бишь свинской кондиции, и Равислауту, точнее госпоже Поуди, понадобилось всего-то минут 5 барабанить в запертую каюту официанта, чтобы добиться оттуда более-менее вменяемого отклика. «Какого принесло?» Хрипло раздалось изнутри. «Проваливайте!» «Господин Йенси», — тут же зачастил Пепел женским голосом, «откройте скорее, а то это очень неприлично, держать дам за порогом. Мне обязательно нужно кое о чем у вас спросить. Очень нужно, господин Йенси, и вам с того же польза будет, уверяю». Замок щелкнул, но открывать створку Поуди пришлось самой, чтобы прямо с порога полюбоваться на удаляющуюся спину в мятом пиджаке. Йенси нетвердой походкой добрался до такой же мятой и несвежей постели и снова завалился в нее, даже не глянув, с кем эта надоедливая девица приперлась. Вернее, глянув, но не сразу. А потому Равислаут спокойно пропустил вперед Лину, закрыл дверь, дважды повернув ключ в замке, и лишь после этого напоролся на охреневший взгляд официанта. Рассмотрел тот, наконец, кого же к нему принесло. И оставалось лишь порадоваться, что мужик успел дойти и до кровати, иначе подбирать бы его пришлось с пола. На ногах он точно не удержался бы, не в таком состоянии. И дело, как мигом сообразил Пепел, вовсе не в количестве выпитого. Что-то его потрясло, вернее, кто-то, судя по тому, что глаз он не сводил с Лины. Вообще-то изначально идея у них была незаметно посадить Ресу где-нибудь в уголке каюты, и пусть бы она сама себе тихо слушала, что будет чувствовать подавала, отвечая на кое-какие каверзные вопросы. Но забыть об этих планах пришлось сразу. Лина внезапно стала главным и центральным персонажем сегодняшней встречи. «Ты...» Йенси с каким-то маловменяемым воем ткнул пальцем в ее сторону и тут же, скребя пятками, попытался забиться в дальний угол кровати. «Зачем? За что? Я тебя еще не убил, а ты... пришла уже, как та утопшая девка. Ау!» Равислаут недоуменно переглянулся со вконец ошалевшей Ресой и отрицательно качнул головой. «Нет, это вроде не белая горячка. По крайней мере, пока еще нет». «А что тогда?» Лина попыталась было шагнуть к стулу, но добилась лишь нового отчаянного воя. «Боги, надеюсь, снаружи этого не слышно?» Тут двигатель рядом шумит, а потому и переборки толстые». Пепел непроизвольно потянулся к затылку почесать, напоролся на шишку и поморщился. «Так что услышат вряд ли, но...» И внезапно заблестел глазами осенённой идеей. «Покайтесь, господин Йенси!» — экзальтированно провыл он ему в унисон. «Облегчите душу немедленно, и тогда призраки совершенно точно оставят вас в покое». Сидеть в одиночестве Лид не пришлось. Передали её, что называется, с рук на руки. Едва Равислаут выманил из спальни Лину, как туда немедленно проскользнул Стави и, перехватив дёрнувшуюся к выходу жену за талию, чуть ли не силой усадил на диван рядом с собой. «Тихо!» — чмокнул он её в макушку, и та в самом деле притихла в его объятиях. «Успокойся, счастье моё, всё хорошо. И будет тоже хорошо, уверен. К ней сейчас пойдёшь? Где Ларизе?» Не слишком разборчиво донеслось из-под его руки. «Конечно, ты же сама всё понимаешь». «Ну и иди». «Ага». Вопреки сказанному, с места Нерм не двинулся, оставшись сидеть рядом. «Она ж такая красотка», — пробормотали невнятно, уткнувшись носом ему в грудь. «Ого», — опять подтвердил он и почувствовал, как плечи жены закаменели под его ладонями. «Только у меня от неё голова болит». Ответь он сейчас по-другому, не столь буднично, Лид, наверное, продолжила бы себя накручивать, а так лишь хмыкнула под его осторожными поглаживаниями и прижалась покрепче. «С чего бы?» «Из-за кристаллов, я думаю», — ответил он абсолютно серьёзно, понимая, сейчас по-другому нельзя. «Из-за отката, который эта самая красотка тогда спровоцировала. Так что теперь у меня без вариантов. Стоит её увидеть, словно опять тот откат ловлю, и башка трещит. И чем сильнее она давит своим даром, тем сильнее трещит». «Бедный», — вполне искренне пожалела его Литси, давным-давно знавшая всё и про кристаллы усилителя, и про связанные с ними эффекты, как полезные, так и неприятные. «И что? Неужели она этого совсем не замечает?» «Я стараюсь», — пожал Нерм плечами, — «чтоб не замечала». Повисшее молчание длилось пару минут и оказалось на удивление уютным и успокаивающим, но потом Лит всё-таки не выдержала. «А если и мне однажды придётся стараться в этом же направлении, как тебе с той змеёй?» Она заглянула ему в глаза, да так и не отвела взгляд, пристально наблюдая за реакцией. «Тоже не заметишь?» «Замечу», — не стал он лукавить. «Но на скандал даже не надейся, а на развод тем более». «Ладно, иди уж», — усмехнулась Лита и тихонько отодвинулась от мужа. «Тебе и правда пора, а то упустишь ещё свою добычу». «Угу», — повторил Стави и на этот раз действительно поднялся. «Скоро приду, а ты мне потом головную боль полечишь». «Куда ж я денусь?» — грустно улыбнулась она ему вслед. Равислаут вернулся в сьют неожиданно быстро, не прошло и получаса, бережно поддерживая под локоток в конец растерянную Лину. «Так я и знал». Ралт, уже освободивший себя из добровольного заточения, в секунду подскочил к жене, без церемонии отодвинув от неё пепла. «Что вы с ней сделали?» «Ничего». Ресу тот уступил ему без боя, а сам с размаху плюхнулся на диван возле сидевшей там Лид. «Но у нас две новости, и обе что-то не слишком радостные, если не сказать больше». «Тогда можешь начинать с любой», — ворчливо отозвалось Величество, успевшее убедиться, что с его женой в самом деле ничего страшного не произошло. «Если оно настолько без разницы. А вот тут не поспоришь», — начал было Пепел в любимой своей манере, явно готовясь и дальше продолжать в том же духе. Но неожиданно для всех в его представление вмешалась Лина, по очереди обводя присутствующих каким-то странным взглядом. «Те, на кого работает Йенси, хотели убить не Ралта, а меня. Скорее всего, это семья Дардари». Потрясённую тишину, на пару секунд повисшую в гостиной, разбил Равислаут. «Да, нанимали наших подавал именно дуболомы из Дардари, но сдаётся, что только нанимали. А вот скидывались на это дело и другие младшие роды, башку можно прозакладывать. Но всё равно наскребли в итоге лишь на такой мусор, с которым никто больше связываться не стал. И ведь я с самого начала знал, что-то здесь не то». «Пепел, уймись». Шорлд смотрел на жену ошалелым взглядом, явно ещё не до конца веря, что его не разыгрывают. «Лин, ты это сейчас серьёзно? Покушение на тебя?» «Серьёзнее не бывает», — униматься Равислаут и не подумал, тем более что Реса вновь стала привычно молчаливой и второй раз перебивать его не спешила. «Этот гений шпионажа, Йенси который, изливал мне сейчас душу охотнее, чем на исповеди». «Что ты с ним для этого сделал? На куски порезал?» «Не, всего лишь твою жену показал. Ему хватило». «Не, ну чего ты так смотришь? Я-то здесь при чём, если и в самом деле хватило?» «Пепел!» Шоралд уперся ладонями в столешницу и начал было угрожающе подниматься, но мигом вернулся на место, стоило пальчиком Лины осторожно накрыть его руку. «Это правда. Он принял меня за еще один призрак». «И заметьте!» — тут же хихикнул Пепел, закончив присматривать себе пути отступления и вновь расслабленно откидываясь на диванную спинку. «На этот раз оно получилось само собой. Я тут вообще ни при чем. Наш дивный олух и без подсказки себе все прекрасно придумал». «Конечно!» — немедленно откликнулась Лид. «Чего еще ждать после того, как ты вконец вернул ему мозги нашим карнавалом?» «Вот именно, мелкая. Видишь, сколько разной пользы от одного маленького представления». «Но зачем младшим родам убивать Лину?» — вмешался Каги, разом пресекая всю эту бестолковщину. «Лагарна!» — помрачнел Равислаут, скидывая, наконец, не слишком-то уместную шутовскую маску и позволяя всем увидеть под ней очень злое лицо. «Но не та, что носят на пальчике, а та, что принимают внутрь». «Твоя?» — педантично уточнил Шоргуа. «Которую ты нахимичил?» «Да!» — отнекиваться Пепел и не подумал, но пристально посмотрел на Шоралта. «Так что, выходит, моя вина в покушении на твою жену тоже есть».